Владимир Олеников. Пантелей, пугало и отличница Перышкина. Удивительные истории. Предисловие. Дорогой мой юный читатель, я хочу рассказать тебе несколько необыкновенных историй. Некоторые из них про Пантелея и пугало, про дом, про чучело-мяучело или про кота Максима, возможно, знакомы тебе по мультфильмам, в основу которых они легли. Что же касается остальных, то до сих пор я их еще никому не рассказывал. На мой взгляд, они хоть и звучат фантастически, порой даже сказочно, на самом деле вполне реальны. Ведь грань между реальностью и выдумкой очень тонка, а порой и совсем незаметна. Так что суди сам, мой дорогой читатель, насколько эти истории покажутся тебе правдивыми. И, между нами говоря, разве в этом дело? Твой Владимир Олеников.